Думаю, их можно разделить на несколько категорий. Первое – это обычные опасности труднодоступных мест. То есть дикие звери с возможностью попасть под обвал или упавшее дерево, утонуть при переправе через реку и так далее. Вторая категория опасности, которую можно назвать социальными, это разного рода бандиты, готовые поживиться твоим добром, агрессивно настроенные местные жители, бывает и такое. Милиция, которая далеко не всегда тебя бережет. Опасность со стороны спецслужб и серых, со стороны конкурирующих групп. А что, бывает и такое? Я о конкурирующих группах. Бывает, кивнул черный. Как в археологии есть черные археологи, так и у нас встречаются черные аномальщики. Для них зоны – это бизнес. Таких групп немного. Мы знаем всего две, но они есть. Если ты сунешься в зону, которую они считают своею, то тебя могут просто убить. Хотя на первый раз обычно предупреждают. За информацию о зоне они могут заплатить, а могут и заполучить ее бесплатно, убив того, кто дал им сведения. Он на несколько секунд замолчал, потом продолжил. Наконец, третья категория опасностей. Это непосредственно опасность зоны. Они тоже могут быть разными. Например, на хорошо всем известную Медведицкую гряду люди обычно ездят наблюдать за шаровыми молниями. Но шаровые молнии опасны. Были случаи, когда люди при встрече с ними получали тяжелые травмы или даже гибли. Опасны блудные места. Человек может заблудиться и погибнуть. В зоне можно выйти в другой мир и не вернуться обратно. Можно погибнуть при встрече с существами иных миров. Порой сталкеры просто умирают, но никто не может объяснить причину их смерти. А свидетелей, способных рассказать о том, что произошло, не остается. Помнишь, как осторожно вели себя в зоне сталкеры в книге Стругацких? Мы поступаем точно так же. Зона – это чужая территория. В ней действуют свои законы. Я бы даже сказал надзаконы. Когда ты приходишь в зону впервые, зона как бы к тебе присматривается. Потом начинает тебя экзаменовать, проверять на вшивость. И лишь если ты пройдешь все эти этапы, допускает каким-то тайнам. Многие сталкеры считают, что зона обладает разумом, добавил Люминос. С ними можно разговаривать, общаться на уровне чувств или ощущений. Зона чувствует твое отношение к ней, поэтому может как принять тебя, так и отторгнуть. Бывали случаи, когда из группы в несколько человек кто-то просто не мог идти дальше. Всех пропускает дальше, а его нет. Человек мог чувствовать жуткий страх, а то и просто ощущал невидимую преграду, не дающую ему двигаться. Скорее всего, причину этому надо искать в характере людей, в их намерениях. Я считаю, что люди, идущие в зону с корыстными целями, заранее обрекают себя на неудачу. К зоне нельзя относиться потребительски. Она или просто не откроется тебе, или однажды накажет. Как ты относишься к ней, так и она к тебе относится. В зону можно идти со знаниями, но эти знания тебе должны дать. В зону можно идти за силой, но и силу тебе должны дать. Ты не можешь ничего требовать. Ты не можешь даже просить. Знаешь, как у верующих? Человек становится на колени перед Богом, вверяя себе его воле. Что-то подобное происходит и в зоне. В нее входишь, как в храм. А в храм положено входить со смирением и благоговением. Дадут тебе что-то? Поблагодари. Не дадут? Будь доволен и этим. Это как у Булгакова, добавил Черный. Никогда ничего не проси. Сами все дадут. В зоне примерно так же. Перед тем, кто ломится, пытается что-то взять, двери обычно закрывают. И наоборот. Перед тем, кто входит тихо и аккуратно, ничего не прося, открываются все пути. Ладно, хватит о зонах, зевнул Люминос. Скоро все увидишь сам. Мы ехали в сторону Москвы в начале 6 часа утра. За рулем сидел Черный. Леонид устроился рядом с ним. Я расположился на заднем сиденье. Рюкзаки побросали в багажник. «Вроде никто не следит», — сказал я, оглянувшись. «Это ничего не значит», — не поворачиваясь, отозвался Антон. Следить могут даже со спутника или передавая машину от поста к посту. Здесь от них не скрыться. В Москве проще? Намного. Я уже знал, что в Москве у Черного и его друзей был свой офис. Сейчас мы ехали именно туда. Правда, по словам Антона, заходить туда мы не будем. Просто оставим машину на стоянке рядом с офисом. Так оно и получилось. Джип оставили на стоянке, сами забрав рюкзаки, пешком направились к станции метро. Спустились на эскалаторе. Я уже начал гадать, на какой из вокзалов мы поедем, когда Антон взял меня за плечо. Сюда. Дальше все произошло очень быстро. Люминус вынул ключ и открыл неприметную металлическую дверь. Черный меня подтолкнул внутрь. Я торопливо вошел, следом быстро скользнули и Антон с Леонидом. Дверь тут же закрылась. «Вот так вот», — усмехнулся Люминус, запирая ее на ключ. «Пусть побегают». Мгновение спустя кто-то дернул дверь снаружи. Один раз, потом другой. Рассерженно ее стукнул. «Опоздали, ребята», — сказал Черный. И первым шагнул вперед. Это был довольно-таки узкий коридорчик. По стенам змеились электрические кабели. Под потолком горели редкие тусклые лампочки. Один поворот, другой, несколько ступенек. Бетонные стены сменились кирпичными. Затем коридор разделился на два. Пошли по левому, более узкому. Где-то над головой были слышны шаги. Затем послышался шум электропоезда. Пол под ногами ощутимо задрожал. Леонид открыл еще одну дверь. Там было темно. Однако в руках у Леминуса и Черного тут зажглись фонарики. Минуты, и мы оказались в большой темной галерее. «Где мы?» – спросил я, разглядывая рельсы. «Метро 2. Слышал о таком?» Антон взглянул на меня. «Да, краем уха. Метро для важных персон. Вроде того», — кивнул Черный. «Параллельно многим существующим линиям московского метро идут такие же ветки, но не предназначены для общественного пользования. По этой ветке мы сможем попасть на соседнюю линию, потом выйдем наверх. Нас потеряют, и мы сможем спокойно продолжить путь». «Круто. И часто вам приходится прибегать к таким ухищрениям?» «Постоянно», — усмехнулся Черный. «Но каждый раз приходится придумывать что-нибудь новенькое». Дальше все происходило так, как и рассказывал Антон. Пройдя по подземному тоннелю около километра, мы свернули в неприметный боковой коридорчик. Поднялись по металлической лесенке. Еще через минуту перед нами появилась дверь. Люминус открыл ее. В глаза ударил светом. В уши ворвался шум голосов. «Вперед!» – легонько подтолкнул меня Черный. Наконец мы поднялись наверх. К моему удивлению, там нас ждала машина. «Давай быстрее», – поторопил меня Антон. Мы с ним заняли заднее сиденье. Леонид расположился рядом с водителем. Машина тоже тронулась с места. «Все нормально?» – поинтересовался сидевший за рулем Калина. В зубах у него дымилась сигарета. «Вполне», – ответил Леонид. «А у тебя как?» «Тоже все в порядке. Как настроение, Егор?» Александр встретился со мной взглядом в зеркале заднего вида. «Боевой», — отозвался я. «Это хорошо. Чему улыбаешься?» «Да так. Уж очень вы все трое похожи друг на друга». «Это только внешне». Карина перестроился в другой ряд и прибавил скорость. Спустя полчаса мы были уже на речном вокзале. Там нас ждал катер. По реке мы добрались до одной из пристаней, затем почти 2 часа ехали на автобусе. Потом была электричка, за нею поезд. Лишь устроившись на верхней полке купе, я облегченно вздохнул. Наконец-то какая-то передышка. За окном мелькали поля, леса и деревни. И поезд снес нас на восток. По словам Калины, приехать мы должны были завтра около полудня. Так и получилось. За ночь я неплохо выспался. И когда за несколько минут до полудня мы наконец-то сошли на маленькой станции, чувствовал себя просто великолепно. «Ну а теперь пешком», — заявил Антон. И первым направился вдоль путей. За ним шел Леонид, потом Калина. Я замыкал процессию. Примерно через километр, миновав поселок, мы сошли в лес и сделали небольшую остановку. «Привал», — сказал Люминус, снимая рюкзак. «Передеваемся». Переодевшись в камуфляж, мы двинулись дальше. Первым по-прежнему шел Антон. За ним Калина с карабином на плече. потом я, и замыкал процессию Люминос. Тропинка велась среди кустов и деревьев, идти было довольно удобно, но уже часа через два пути у большого раскидистого дерева черный свел влево, в непроходимую чащу. Какое-то время спустя мы снова вышли на тропинку, но уже гораздо более узкую и заросшую. Здесь на пару минут остановились, и я увидел, как Калина вынул из кармашка рюкзака небольшой пластиковый цилиндр с примотанным к нему скотчем металлическим штырем. «Что это?» – поинтересовался я. «Сигнальная ракета», – пояснил Александр, воткнув штырь с цилиндром в траве рядом с тропинкой. Затем протянул поперек тропинки, идущую от сигнальной ракеты, тоненькую проволочку. Закрепил ее у основания небольшого деревца. Потом замаскировал проволочку, наклонив стебель растущего рядом с тропинкой растения. Внешне все это выглядело так, будто тонкая былинка просто склонилась поперек тропинки. Ну вот. Калина выпрямился и удовлетворенно оглядел свою работу. «Если за нами кто-то идет, мы об этом узнаем. Ракету увидим», — догадался я. «И увидим, и услышим. Все, идем». Мы снова пошли по тропинке. Шли мы молча и совершенно бесшумно. Я уже успел отметить, как аккуратно двигались мои новые знакомые. Не было треска сухих ветвей под ногами, не шуршали раздвигаемые кусты. Больше всего они напоминали разведывательное подразделение, те же внимательность, осторожность и скрытность передвижения. Следуя примеру сталкеров, я и сам старался идти как можно аккуратнее. В 3 часа дня мы сделали привал. Костер не разводили. В рюкзаке у Леонида оказался примус. Калина же, очевидно, нес артефакт. Об этом никто не говорил, но догадаться было несложно. После обеда мы двинулись дальше. По моим прикидкам, прошли мы уже 15 км. Как пояснил Антон, в очередной раз сверившийся с данными GPS-навигатора, нам оставалось пройти еще около 30 км. «Это очень удобная зона», — пояснил он. «До нее быстро добираться. В последний раз мне доводилось совершать столь длинные переходы еще в студенческие годы. Если сначала я шел довольно бодро, то последние километры пути дались мне не без труда. Уже начинало темнеть, когда мы наконец добрались до места, широкого плеса на берегу реки. По словам Черного, до границы зоны отсюда оставалось не более 2 км. «В зоне нам сейчас ночевать нет смысла», — пояснил он. «У нас есть конкретная цель, поэтому не стоит искушать судьбу. Остановимся здесь, а в зону пойдем завтра». Я был рад такому решению. Просто я не был уверен, что смогу пройти еще пару лишних километров. Ноги с непривычки ныли. Подошвы ступеней горели огнем. Тем не менее, я старался не подавать вида и активно помогал устраивать лагерь. К моему удивлению, Антон и его друзья решили расположиться не на удобном песчаном плесе, а в лесу. «Если заночевать на песке, то песок будет везде. В еде, на зубах, в одежде», — пояснил Калина. «Это во-первых. А во-вторых, на косе нас хорошо видно. Нам же надо соблюдать скрытность». Что еще меня удивило, это отсутствие палаток. В моем рюкзаке палатки не было. У остальных, как я понял, тоже. Вместо палатки натянули большой тент защитного цвета. «Сейчас лето, без палаток вполне можно обойтись», — в ответ на мой вопрос сказал Леонид. «Просто нагреби хвои под спальник и спи себе. Все очень просто. Если ты спишь без палатки, есть еще один плюс», — добавил Калина. «Ты лучше контролируешь то, что происходит вокруг. Палатка изолирует тебя от мира, создает преграду. Ты можешь заметить кого-то только тогда, когда он уже заглянет в палатку». «Или выстрелит», — вставил Антон. «Именно», — подтвердил Калина. «Иногда мы даже тента не натягиваем, просто спим в спальниках, прикрывшись камуфляжной накидкой. Даже если кто-то пройдет совсем рядом, он может тебя не заметить. Сначала может так спать непривычно. Все ночные звуки здесь, рядом. Но со временем привыкаешь». Потом был ужин. Еду варили все на том же примусе, правда, обернув его толстой фольгой. Очевидно, это было сделано для того, чтобы скрыть огонь. После ужина мы какое-то время сидели. Разговаривали о завтрашнем выходе в зону. «В какое время туда лучше идти?» – поинтересовался я. «Точнее, в какое время вообще ходят в зоны?» «Разведку лучше делать утром, часов до 10», – ответил Черный. «Утром зона спит. Риск нарваться на неприятности весьма небольшой. но еще можно заметить какие-то следы ночной активности. Днем ходить безопасно и почти бесполезно, хотя раз на раз не приходится. Зона всегда может преподнести сюрпризы. Наконец, самое продуктивное время в сумерках, в первую половину ночи, часов до 2-3. «Здесь многое еще зависит от нашего сознания», — пояснил Люминос. «Когда на улице день, солнышко и голубое небо, твое восприятие не оставляет места ничему необычному. Но когда небо затянуто тучами, это уже влияет на тебя, немного меняет твое сознание, раздвигает границы восприятия. Когда наступают сумерки, это влияет на тебя еще больше. Мало ли что может скрываться в сумраке». «Привидения появляются в полночь», — улыбнулся я. «Верно», — подтвердил Леонид. «И то же привидение ты скорее заметишь в сумерках или ночью в пустом и мрачном старом замке, нежели днем в детском саду. Так что здесь очень много, если не все, завязано на сознании. Зона расшатывает сознание, позволяет ему настраиваться на разные диапазоны, а не только на диапазон привычного нам мира. Натренировавшись в зоне, ты потом сможешь вызывать иную реальность в обычной обстановке, потому что твое сознание стало пластичным и податливым. А сумерки – непривычная обстановка. Тучи помогают настроить сознание нужным образом. Дон Хуан называл сумерки «трещиной между мирами», – добавил Антон. «Это время, когда невозможное становится возможным». «А кто это?» – спросил я. «Дон Хуан». «Учитель Карлоса Кастанеды», – ответил Антон. «Автора серии книг о магии североамериканских индейцев. При случае почитай, будет очень полезно». Где-то неподалеку вдруг вспорхнула птица и улетела. Я вздрогнул. «Сумерки», – сказал Черный и усмехнулся.